«Значит, уже все это начинают замечать», — пробормотал он, сжимая кулаки. «Вы, несомненно, правы. Я тоже считаю, что Кэт срочно требуется квалифицированная помощь. Как-то всего один раз я предложил ей обратиться к психиатру, но, лишь услышав это слово, она впала в состояние, близкое к панике, но потом взяла себя в руки и вела себя какое-то время совершенно нормально со мной». Он отодвинул тарелку и потянулся за сигаретами. «Да, до своего отъезда в мае она чудесно вела себя». Видя его угрюмое, расстроенное лицо и печальные глаза, Франческа не решилась сразу произнести слова, вертевшиеся у нее на кончике языка. Она еще раз проговорила их в уме, после чего осмелилась произнести. «Примерно 4 года назад, сразу после моего переезда сюда, в Нью-Йорк, Дорис рассказала мне, что еще в 1956 году папа обратил внимание кое на что в Катарин». Она сделала паузу, не решаясь договорить. «Что именно?» — спросил Ник, впившись в нее взглядом. «Пожалуйста, расскажите мне это». Папа сказал ей совершенно недвусмысленно, что чувствует в Кэт эмоциональную неустойчивость. Франческа нервно закашлялась и понизила голос. «И умственную неуравновешенность. Мне очень жаль, Ник». «Ничего, не беспокойтесь», — покачал он головой. «А что, Дорис, она с этим согласна? А вы сами?» Дорис сомневалась, не зная, согласится ли ей с папой или нет, пробормотала, с трудом подбирая слова Франческо. «Вы знаете, она никогда особенно не любила Катарин, но Дорис очень справедливый человек и была готова отнести свои сомнения в ее пользу. Что касается меня, то тогда я просто рассмеялась и отмела все эти предположения как беспочвенные. Но позднее у меня появились поводы усомниться в своей правоте. Даю честное слово, Ник, но в январе, когда я вернулась в Англию, мне показалось, что Катарин находится на грани...» «На грани чего?» — нахмурился Ник. «Нервного срыва». У Ника перехватило дыхание. «О, Франки, что такое вы говорите?» Начал было он и тут же замолчал, понимая, что Франческа права, а он просто не хочет смотреть в глаза фактам, прячет их в глубине сознания. «Ее настроение колеблется по параболе», — грустно заметил он. «Всего минуту назад это... та счастливая, очаровательная Катарин, которую мы все так любим, а еще через минуту она впадает в глубочайшую депрессию. Подозреваю, что она шизофреничка, а порой у меня даже возникает мысль, что у нее паранойя». Он тяжело вздохнул. Потом, кривая ее настроение, идет обратно, проходит через свою нижнюю точку, и тогда она становится властной, требовательной, упрямой. Ник заметно переменился в лице. «В марте дело дошло до того, что она стала всячески оскорблять меня, причем не только словами, но и действием. О, Ник, не может быть!» «К сожалению, еще как может. А началось все из-за того, что я имел неосторожность заговорить о катании на лыжах в Кёнигзее. Она разъярилась и стала обвинять меня в том, что я собираюсь ехать туда на свидание с Дианой. Вопила, что я не люблю ее и волочусь за Дианой. Я отнес тогда этот ее взрыв насчет беспричинной ревности, но неделю спустя скандал с оскорблениями вспыхнул снова, уже безо всякого повода. Я даже не представляю, что послужило для него толчком. После двух этих срывов она впала в унылость и самым жалким видом умоляла простить ее. Да, ее поведение иррационально и может раздражать, — сделала вывод Франческа. И потом мы оба знаем, что Катарин склонна к мании преследования. Ник кивнул и сменил тему, завидев официанта, подошедшего к их столику, чтобы сменить грязные тарелки. Ник заказал кофе, а когда официант отошел, и они снова остались одни, он разоткровенничался. «Сейчас я мысленно вижу, как впервые познакомился с Кэт в 56-м году, когда она была совсем молоденькой и очень озабоченной девушкой. Вы помните кинопробы к «Грозовому перевалу»? Тот день, когда мы все собрались вместе, чтобы просмотреть их. Да, помню, и очень хорошо. Такое не забывается. Она была в них великолепна. Я тоже так считаю. Когда мы выходили из просмотрового зала, у меня возникло ужасное предчувствие надвигающейся беды, ощущение того, что все достается ей слишком быстро, и она не сумеет справиться с неожиданно свалившейся на нее славой. Мне тогда еще показалось, что ее ждут в будущем многие беды. Но несколько лет спустя я смеялся над своими предчувствиями. Я оказался неправ, ошибался на ее счет целиком и полностью. Катарин переживала свои успехи и славу с невероятным спокойствием. Вы согласны, дорогая? Абсолютно, Никки. Она не переставала поражать меня. Во многих отношениях она совершенно не переменилась, хотя уже давно стала большой звездой. Вот почему все это так обескураживает. Я имею в виду те внезапные перемены в ней, происшедшие за последние месяцы. Если задуматься, то не такие уж они внезапные, — заметил Ник. Готов поклясться, что я начал замечать в ней некоторые странности еще несколько лет назад, в 64-м, если быть совсем точным, когда мы с нею и Виктором ездили в Африку на съемки фильма, сценарий которого я написал специально для них двоих. Во время поездки, это было в ноябре, Катарин была ужасно раздражительной, сухой и резкой с Виктором и вела себя как маленький диктатор по отношению к нам обоим. Но в то же время она была невероятно, просто маниакально энергичной. Казалось, что она способна вообще не спать. Когда вторая съемочная группа выехала на пейзажные съемки, у нее с Виктором выдалась целая неделя свободной, и Катарин настояла, чтобы мы отправились на сафари, повлекла нас в африканский буш в компании с каким-то странноватым местным хвостуном-охотником, на мой взгляд, слегка чокнутым. А еще ей непременно надо было таскаться по джунглям, общаться с туземцами и заниматься бог знает чем еще. Всего не упомнишь. Мы с Виком едва таскали ноги, плавясь от жары, потные и грязные, как свиньи. А Кэт оставалась свежей, как огурчик, и наслаждалась каждой минутой, проведенной там. Это тем более странно, если учесть, и вы это хорошо знаете, как она ненавидит жару, считая, что она расстраивает ей нервы, как она помешана на чистоте. Можете мне поверить, она тратит безумно много времени на туалет в любых самых примитивных условиях. Ник пожал плечами. Не могу понять, что с ней тогда произошло, но она сама на себя была не похожа. Перемена в ней была особенно разительной, если учесть, что год назад в Мексике она была совершенно иной, удивительно спокойной, раскованной даже, я бы сказал, безмятежной. Если хотите знать правду, то ни до того, ни после я никогда не видел ее такой довольной и счастливой, как тогда. Да, она мне рассказывала об этих поездках. Ей понравилась Мексика, но Африка покорила ее. Она часто повторяла, что хотела бы поехать туда снова, часами рассказывала о красоте африканского ландшафта, его безбрежности, о ночном африканском небе, о животных, о простой жизни туземцев. Порой она поднималась до поэтических высот, повествуя о розовых фламинго, парящих над каким-то невероятным сапфировым озером. И Франческа нахмурилась и, пораженная какой-то новой мыслью, взглянула на Ника. «А Не была ли Кэт тем летом на побережье? Да, она снималась на «Монархе», когда мы вернулись из Мексики. Я тогда был вместе с ней. Мы жили в ее доме в Бель-Эйр как раз перед тем, как она его продала. А что? Что вы хотите этим сказать, Франки? Вам может показаться нелепым, но мне внезапно пришло в голову, что Кэт всегда бывает несколько странной, когда она приезжает из Калифорнии. По крайней мере, за последние 4 года, что я провела здесь, мне это бросилось в глаза. Как в каком смысле? С некоторого удаления начинаешь лучше различать детали, мелкие штрихи. Знаете ли, она всегда приезжает оттуда какой-то взвинченной, более напряженной и рассеянной, чем обычно, с частыми переменами настроения. Нет, пожалуй, она возвращается немного не в себе. Вот, наверное, самое точное слово. И она часто бывала резкой со мной по приезде. Франческа задумчиво смотрела куда-то вдаль, сосредоточившись на своих воспоминаниях. «Забавно, как человек умеет выбрасывать из головы неприятные для себя мысли. Теперь я понимаю, что все эти годы я поступала именно так в отношении Катарин. Сейчас я отчетливо вижу свое собственное отношение к ней, когда она возвращалась из Голливуда. Она всегда меня нервировала, и мне требовались потом недели, чтобы отдохнуть от нее и обрести равновесие. Такое впечатление, будто от нее исходит какое-то мощное возмущающее излучение. И потом выражение ее глаз. У нее очень красивые глаза, сами знаете, необыкновенного бирюзового цвета и очень выразительные. Но они очень переменчивы, настолько, что это невозможно описать словами. В них есть какой-то свет, нет, скорее блеск, точнее даже некое призрачное сияние, какая-то дикость. Франческа поджала губы. «Кажется, вы сомневаетесь в моих словах, но это правда, хотя вы можете все это считать плодом моего воображения». «Нет, я так не считаю», — тусклым голосом произнес Ник. «Я сам замечал это в ее глазах». «Как бы мне хотелось не видеть его», — подумал он про себя. Наступила долгая пауза. Франческа отпила глоток кофе и потянулась за сигаретой. Поднося ей зажигалку, Ник пробормотал: «Человеческий мозг — чертовски сложная штука». Он устало покачал головой. «Катарин, должен сознаться, непростой объект для изучения. Не знаю, дорогой Ник, удастся ли вам убедить Кэт обратиться к психиатру, но, как мне кажется, вы обязаны попытаться. О да, полностью с вами согласен. Если она кого-либо и слушается, так меня», — криво усмехнулся он, «но задача эта будет непростой». «Интересно», — задумчиво проговорила Франческа, внимательно глядя на Ника, — «не будь Катарин столь взвинченной, стала бы она вмешиваться в наши отношения с Райаном?» «Полагаю, что да. Видите ли, Франки, она по своей натуре очень любит влезать в чужие дела», — чуть виновато улыбнулся Ник. «Вы заметили, что практически весь наш ленч мы проговорили о Кэт и совсем не касались ваших собственных проблем». «Но у меня и нет никаких проблем, пока я не думаю о них», — мелькнуло в голове Франчески, и ее сердце тревожно заныло, когда она вспомнила о трудной задаче, которую предстояло решать Нику. «Не волнуйтесь за меня, со мной все обойдется. За прошедшие годы я обрела определенную стойкость, и не в последнюю очередь благодаря одному человеку, моему дорогому другу». И она, подавшись к Нику, чмокнула его в щеку. «Не представляю, что бы я делала без вас, Никки». «А вам и не следует этого знать, красавица. Я всегда и всецело в вашем распоряжении, как я когда-то уже имел честь вам обещать. Ну, а теперь мне следует отвезти вас домой, и вам пора складывать вещи». Он потребовал у официанта счет и расплатился за завтрак. «Кстати, я намерен доставить вас завтра в аэропорт», и, не слушая ее протестов, добавил: «Никаких возражений, Франки». Бывали моменты, когда Катарин так изводила Ника, что тот начинал беспокоиться за собственный разум. То, что Франческа и Хиллари также обратили внимание на странное поведение Кэт и считали ее нуждающейся в профессиональной медицинской помощи, подтверждая его собственное мнение на этот счет, развеяло его сомнения и укрепило решимость Ника предпринять соответствующие действия после возвращения Катарин с Дальнего Востока. Сейчас Ник не был занят новым романом или сценарием, у него было вдоволь свободного времени, и эта женщина, которую он продолжал нежно любить, полностью занимала его мысли. Он, бывало, часами сидел, раздумывая о ней, пытаясь уяснить причины переживаемых ею проблем. Однажды поздно вечером по телевизору показывали старую комедию, в которой Катарин снялась в паре с Бью Стентоном в том памятном для них 1956 году, и Ник с удивлением обнаружил, что он полностью поглощен фильмом. Когда передача закончилась, он мысленно перенесся в Голливуд, в ту атмосферу, что царила в этом сверкающем всеми красками, притягательном, сумасшедшем городе грез и фантазий. Ник никогда не любил его, считал Голливуд сугубо клановым городом, живущим по собственным законам, скучным и замкнутым. С его точки зрения, Голливуд был местом ложных ценностей и фальшивых чувств, где безраздельно властвовали деньги и секс, где немногие признанные мастера, тираны, бесконтрольно распоряжались судьбой и самой жизнью многих простых людей, где правит бал безвкусица и вульгарность, распустившиеся там пышным цветом, и, сомкнувшись, подавляют, задвигают в тень подлинные таланты, искренность и честность. Многие способные люди захлебнулись и утонули в этом болоте. Виктор, сам никогда не бывший постоянным жителем Голливуда, предпочитая ему более тихую и спокойную Санта-Барбару, как-то сказал Нику: «Голливуд — это гигантская декорация, состоящая из одних фасадов. Не следует воспринимать его всерьез, старина, все это шелуха». Позднее, познакомившись поближе с его обитателями, Ник сам пришел к выводу, что Голливуд — это состояние души. Неужели Катарин не понимала этого? Неужели она продолжала считать его не бутафорским, а реальным миром? Ник, словно в компьютере, вновь и вновь мысленно прокручивал прошедшие годы. В самом начале кинокарьеры Катарин, пока у нее был контракт с Bellissima Productions, под защитой Виктора была недоступна для хищников, бродивших в голливудских джунглях. Потом ее мужем стал Бью Стентон, укрывший ее за неприступной стеной крепости, называвшейся голливудским эстаблишментом, который охватывал высшие круги кинематографического общества, знаменитые, но замкнутые и снобистские. С 1959 по 1962 Катарин почти постоянно жила за границей, либо бывая на съемках, либо путешествуя вместе с Франческой по Европе или Англии. Приезжая в Бель-Эйр, она случайно или осознанно, Ник не мог сказать точнее, всегда держалась особняком, в стороне от местных подонков. Ник не мог понять, случайно это или осознанно. Скорее всего, она поступала так сознательно, решил он теперь. В этом проявился тот хорошо известный Нику консервативный стержень характера Катарин, который определял стиль ее жизни в годы, проведенные ею в Калифорнии. Он имел возможность неоднократно убедиться в этом. Она вела относительно тихий образ жизни, стараясь особенно не высовываться, не летать слишком высоко или слишком быстро, всячески сопротивлялась давлению местной среды. Катарин никогда не тратила безрассудно свои деньги ради удовольствия их потратить. В городе, где показной блеск был нормой, она одевалась сравнительно скромно, естественно, по стандартам Родео Драйв. Разумеется, она покупала драгоценности и меха, заказывала туалеты от кутюр, но никогда не делала этого бездумно и не приобретала ничего лишнего. Нику было известно, что она сумела хорошо разместить заработанные ею деньги и зорко приглядывала за ними. Еще в 56-м Виктор свел ее с одной старинной и надежной финансовой компанией, которая продолжала и теперь вести ее дела. Благодаря мудрым советам опытных финансистов и собственной проницательности Катарин приумножила свой капитал и давно уже стала мультимиллионершей. «Да», — решил Ник, — «ей удалось избежать многих ловушек, расставляемых Голливудом, миновать их с минимальным для себя ущербом». Тогда почему же Франческа убеждена, что Катарин начинает странно себя вести всякий раз, когда она возвращается с побережья? Это оставалось для него загадкой, и он жалел, что не расспросил Франческу подробнее. Чем дольше он размышлял, тем очевиднее становилось для него, что Франческа на этот раз ошибается. Перемены в Катарин обусловлены чем-то иным. Но чем? В один прекрасный миг ему открылось, что умственные расстройства не случаются внезапно, они развиваются постепенно. Он припомнил детство Катарин, ее сложные отношения с отцом, ее привязанность к Райану, отвратительный сексуальный опыт, приобретенный в ранней юности, осуждение и недоверие отца, одержимость профессией. Переносясь мыслями с одного предмета на другой, Ник оценивал и взвешивал все, что ему было известно о жизни Катарин, и постепенно пришел к убеждению, что все ее нынешние невзгоды уходят корнями в детство и юность. Вот ответ на все вопросы. Ник в поисках подтверждения своих догадок отправился в поход по книжным магазинам и накупил гору литературы по душевным болезням. Несколько дней Ник штудировал купленные книги, задаваясь вопросом, действительно ли Катарин больна шизофренией. В конце концов он понял, что у него не хватает знаний, чтобы глубоко вникнуть в эту проблему, и стал осторожно интересоваться репутацией самых известных психиатров, чтобы составить для себя некий план действий и самому не свихнуться от тревоги за Катарин.